Несколько дней спустя выхожу из поезда в Риме и попадаю в атмосферу душной, солнечной, вечной неразберихи. Стоит ступить на улицу, как становятся слышны завывания, проходящие неподалеку, манифестационе, очередной демонстрации рабочих, как крики фанатов на футбольном поле. Таксист не говорит, чем вызвана забастовка на этот раз. Главным образом, потому что ему нет дела. «Стекаци, козлы!» — шипит он бастующим вслед. Дословный перевод — «долдоны эти». То есть, по-нашему, козлы. Приятно вернуться в Рим. После степенной чопорной Венеции приятно вернуться туда, где мимо подростков, развлекающихся прямо посреди улицы, ходят мужчины в куртках под леопарда. Этот город не спит. Он живой, нарядный, сексуальный, и здесь все время солнце. Помню, что сказал мне как-то раз муж Марии Джулио. Мы сидели в открытом кафе и болтали по-итальянски, и он спросил, каковы мои впечатления о Риме. Я ответила, что мне здесь очень нравится, но в глубине души я понимаю, что это не мой город, не то место, где я хотела бы прожить остаток дней. В Риме есть что-то такое, что не совсем согласуется с моей натурой, только вот никак не пойму, что именно. И тут прямо во время нашего разговора наглядный ответ на мой вопрос сам прошел мимо. Это была типичная римлянка. Фантастически ухоженная, обвешанная драгоценностями дама 40 с небольшим, на 10-сантиметровых шпильках, в обтягивающей юбке с разрезом по самое «не хочу» и темных очках, сверкающих, как гоночный автомобиль, и стоящих наверняка не меньше. Она прогуливала крошечного модного песика на усыпанном бриллиантами поводке, а меховой воротник ее облегающей куртки выглядел так, словно был сделан из шкурки второго такого же модного песика. Весь ее вид источал ауру нечеловеческого гламура и говорил без слов: «Можете меня разглядывать, но я на вас и не подумаю взглянуть». Если бы мне сказали, что эта женщина в жизни хоть раз, хоть 10 минут ходила с ненакрашенными ресницами, ни за что бы не поверила. Она была полной противоположностью мне. Ее стиль в одежде моя сестра характеризует как «Стиви Никс идет в йога-студию в бархатном спортивном костюме». Я показала ее Джулио и сказала: «Гляди, Джулио, вот это римлянка. Мы с ней в одном городе не уживемся. Здесь место лишь одно из нас. И, кажется, мы оба знаем, кому именно». На что Джулио ответил: «Может, у вас с Римом просто разные слова? Как это?» И тут Джулио объяснил на смеси английского, итальянского и языка жестов, что каждому городу соответствует девиз, определенное слово, которое характеризует место и людей, в нем живущих. Если бы можно было прочесть мысли людей, идущих по улице в одном и том же городе, оказалось бы, что большинство из них думают об одном и том же. Это и есть слово, соответствующее месту. Если то слово, что ты считаешь главным, не вяжется с девизом города, тебе там делать нечего. «И какое же слово у Рима?» — спрашиваю я. «Секс», — отвечает Джулио. «Это же римский стереотип». «Вовсе нет». «Но должны же быть в Риме люди, которые не думают о сексе». «Нет, в Риме все без исключения думают об этом целыми днями. Даже в Ватикане». «В Ватикане все иначе. Это не часть Рима, у них там другой девиз — власть». «А я думала, религия». «Власть», — повторил Джулио, — «поверь мне». «Но у Рима секс». Так вот, если верить Джулио, этим маленьким словом «секс» в Риме вымощены все тротуары под ногами. Оно струится в фонтанах и гудит в воздухе, как уличный шум. Все только тем и занимаются, что думают о нем, одеваются ради него, ищут его, размышляют о нем, отказываются от него, превращают его в спорт и игру. Теперь мне понятно, почему Рим, вопреки своему очарованию, не представляется мне городом, где я могла бы поселиться. По крайней мере, сейчас. Ведь секс — не мое слово. Были времена, когда оно было моим, но не сейчас. Поэтому главный посыл Рима, кружась по улицам, натыкается на меня и отскакивает в сторону, не произведя никакого эффекта. Главное слово меня не касается, Поэтому я вроде как живу здесь неполноценной жизнью. Дурацкая теория, которую невозможно доказать. Но мне она нравится. Джулио спрашивает: «А у Нью-Йорка какое слово?» Я недолго думаю и отвечаю: «Это глагол. Иначе быть не может. Мне кажется, достигать». Что касается слова для Лос-Анджелеса, здесь есть одно тонкое, но значительное отличие, хотя это тоже глагол. «Достичь». Я рассказываю об этой теории моей шведке Софи, и она решает, что девиз Стокгольма в таком случае — «Единообразие». А это нагоняет тоску на нас обеих. Я спрашиваю Джулио: «А у Неаполя какой девиз?» Он хорошо знаком с югом Италии. «Бороться», — отвечает он. «А каким словом ты бы охарактеризовала свою семью?» Вопросик на засыпку. Вот бы придумать слово, сочетающее в себе понятие «бережливость» и «отсутствие почтения к кому бы то ни было». Но Джулио не дожидается ответа и переходит к следующему очевидному вопросу. «А твое слово?» На этот вопрос у меня точно нет ответа. Правда, теперь, поразмыслив над этим несколько недель, я могу дать кое-какие наметки. Во-первых, я знаю, какие слова стопроцентно мне не соответствуют. «Брак» — и слепому ясно. «Семья». Хотя за те несколько лет, что мы прожили с мужем, это слово стало просто вездесущим, оно совершенно не мое. Оттого и причина всех мучений. «Депрессия» — теперь уж нет. И слава Богу. Не думаю, что мне подходит стокгольмское «единообразие», но и нью-йоркское «достигать» тоже уже не мое, хотя до 30 лет это, безусловно, был мой девиз. Возможно, мое слово «искать», но, если честно, «прятаться» мне подходит не меньше. В последние несколько месяцев в Италии моим девизом было «удовольствие». Но это слово не совсем гармонирует с моей сущностью. Иначе хотелось бы мне уехать в Индию. «Преданность» — еще один возможный вариант. Но, услышав это слово, можно вообразить меня святошей, и оно никак не отражает литры выпитого мною вина. Так что ответа у меня нет. Но ведь я отправилась в путешествие на год именно за тем, чтобы его найти. Найти свое слово. Одно знаю точно — это не секс. По крайней мере, я так утверждаю. Но почему тогда сегодня ноги сами привели меня в секретный бутик на Виа Кондотти, где под опытным руководством томной итальянской продавщицы я провела несколько сказочных часов и потратила сумму, равную билету до Штатов, и накупила столько белья, что наложнице султана хватило бы на 1001 ночь. Лифчиков всех форм и силуэтов, прозрачных коротеньких комбинашек и развратных трусов, окрашенных во все цвета радуги, как яйца в пасхальной корзинке, из кремового атласа и нежнейшего, как кожа новорожденного, шелка с завязочками ручной работы, сплошное бархатно-кружевное безобразие. Никогда в жизни у меня не было такого белья. Так почему именно сейчас купила? Выпорхнув из магазина с грудой завернутых в красивую бумажку финтифлюшек, я вдруг вспомнила возмущенный возглас римского фаната Лацио, что слышала на днях во время матча, когда звезда команды Альбертини в критический момент передал мяч непонятно кому, по неясной причине разом завалив игру. «Перки! Перки! Перки!» — полубезумно заорал фанат. «Кому? Кому ты передаешь мяч, Альбертини? Никого же нет!» И вот, выйдя на улицу после многочасового забытья в бельевом бутике, я вспомнила эти слова и повторила шепотом: «Перки! Кому, Лис? Кому предназначен этот образ гламурной совратительницы? Ведь никого же нет! Мне осталось жить в Италии всего пару недель, а желание с кем-либо спать не возникало совершенно. Или возникало? Неужели римский девиз, витающий на улицах, добрался и до меня? И это моя последняя попытка стать итальянкой? Подарок самой себе или несуществующему даже в моем воображении любовнику? Попытка вылечить раны, нанесенные моему либидо катастрофическим для сексуальной самооценки прошлым романом? И я спросила себя: неужели ты потащишь все это хозяйство в Индию?